Глава 17. Долги и дороги. Город двойной спирали. Упругая поверхность двойной спирали слегка пружинит при ходьбе, а ноги почти без участия головы несут вниз на нижнюю площадку, где через несколько минут для меня откроется дверь. Встреча, что ждет на той стороне, окончательно определит, быть нашему рейду в Беренхель или нет. Еще в мире тысяча островов, озвучивая друзьям свой план, я отчетливо понимал, что обрезанный Дайн ему цена, если только нам не удастся проникнуть в этот осаждаемый игроками мир незаметно. Мы должны попасть туда тайком, закрывшись от внимательных глаз местных магов, от их незримых слуг и сторожевых заклятий. Незаметность — наша единственная защита. Я сказал Меджеху, что знаю, как нам попасть в Беренхель, иначе он не стал бы даже обсуждать мой план. Способы такого проникновения были достаточно известны. Игра могла на сутки выпустить игрока даже за пределы своего поля. В моем же случае все проще. Необходимо проникнуть в игровой мир просто в обход зоны прибытия. Главная сложность заключается в том, что я понятия не имел, каким образом попасть на тайные тропы. Те, кто владеет такой возможностью, не спешат сообщать о себе другим игрокам. У меня же была лишь общая информация об этом способе перемещения, записанная на кристалл шепчущего. Для выхода на тропы необходимо провести ритуал призыва хозяина дорог и перекрестков, внести ему плату, предоставить вещь-маяк, и проход откроется. Вот только этот ритуал проводится изнутри нужного мира, причем по воле смеющегося господина призыв, выполненный игроком, не достигал хозяина дорог, поэтому мне надо было найти того, кто может заключить с ним сделку для меня. Потому-то сейчас я и торопился на встречу с тем, кто, надеюсь, сможет мне в этом помочь. Ну, или хотя бы подсказать, где искать нужные знания. На нижней площадке было, как всегда, многолюдно. Тысячи игроков, отмечавших свою победу на турнире в двойной спирали, уже начали потихоньку возвращаться к привычной жизни. Сейчас сразу две крупные партии игроков готовились покинуть город. В одной, судя по экипировке и обилию теплых вещей, состояли добытчики, отправляющиеся в весьма холодный мир, а в другой — ловчие из гильдии работорговцев. Последние, скорее всего, направлялись на Форлейк. После погрома, что устроил там Тайверис, множество рабов из разрушенных рабских ферм разбежались по окрестным лесам, и, несмотря на то, что прошло уже немало времени, всех их так до конца и не выловили. После турнира цены на живой товар взлетели, и людоловы собирались пополнить свои торговые залы как раз этими несчастными. Про себя я мог лишь пожелать беглецам хотя бы быстрой смерти. Это все же лучше, чем попасть к работорговцам и сгинуть высушенными тенями. Торопливо продираясь сквозь плотную толпу игроков, заполнивших площадь прибытия, я чуть не опоздал. Стоило только добраться до указанного места, как передо мной в воздухе возникла дверь в точно указанное в письме время. Внутренне собравшись, повернул ручку и шагнул в открывшийся проход. Этой встречи я опасался примерно так же, как разговора с каким-нибудь архидемоном, пусть я сам и просил о ней. Всего один шаг, и дверной проем за моей спиной пропал, отрезая путь назад. В лицо повеяло теплом и сотнями различных ароматов, от которых слегка закружилась голова. Меня уже ждали. Небольшой светящийся шарик, висевший в воздухе, подлетел ко мне ближе, и в голове раздался звонкий мелодичный голосок. «Хозяин вас ждет. Следуйте за мной, я укажу вам дорогу». После чего мой провожатый уже молча полетел над одной из дорожек, проложенных через сад. мне оставалось лишь следовать за светлячком, оглядываясь по сторонам. Один раз я уже был в этом месте, но тогда у меня не было возможности как следует его рассмотреть. И сейчас я восхищался окружающим меня садом. Он завораживал и одновременно пугал. Дивный пейзаж с небесной лилией, растущей среди пруда и светящейся от сотен падающих на нее с ночного неба голубых огоньков, через пару шагов сменился плотоядными деревьями, пожирающими какое-то несчастное существо, оплетенное сотней подвижных корней. Их ветви незамедлительно тянулись ко мне, заставив сердце пропустить удар, но, к счастью, сразу же испуганно отпрянули от возникшего вдоль тропки барьера. Странное место, наполненное холодной, отчужденной, нечеловеческой красотой. Оно одновременно притягивало и отталкивало. Здесь буквально на расстоянии нескольких шагов друг от друга соседствовали прекраснейшие цветы и то, что рука сама тянулась сжечь как можно скорее. Мне трудно было осознать, как за всем этим можно ухаживать с одинаковой заботой и вниманием. Мой провожатый, свернув на одной из развилок, вывел меня прямо к дому. Дверь приветливо распахнулась, и светящийся огонек, пролетев над одной из пологих лестниц на второй этаж, исчез перед закрытой дверью. Немного помедлив, постарался максимально собраться и шагнул в комнату. От этого разговора зависело слишком многое. Меня ждали. Шепчущий, одетый в шелковый, вышитый золотой нитью халат, удобно устроился на широком полукруглом диване. На настенном мониторе перед ним был открыт спортивный листок с результатами матчей по взрывболу. Я даже не мог предположить, что Нак может интересоваться чем-то подобным. «Присаживайся!» — он махнул рукой в сторону большого глубокого кресла, явно рассчитанного на человекоподобных. После чего кивнул на стоящий рядом небольшой столик, уставленный множеством напитков и закусок. «Угощайся! Все безопасно и приготовлено с учетом вкусовых предпочтений твоего вида». Присев, я подхватил мясную палочку с острым соусом и торопливо съел, отдавая дань уважения хозяину дома и его угощению, после чего выжидательно посмотрел на Нага, на что тот лишь демонстративно вздохнул. «Эх, молодежь, все-то вы торопитесь, бежите и не цените по-настоящему важных вещей. Ну да что с вами делать? Говори!» И Змеелюд отключил монитор со спортивными результатами. «Мне нужен выход в Беренхиль в обход обычных зон прибытия». «А зачем тебе это?» — после короткой паузы спросил Нак. «Ого! Своей просьбой я его явно озадачил». Стараясь не вдаваться в ненужные детали, я постарался вкратце пересказать, что мне там понадобилось. Солгать или обмануть шепчущего даже не пытался. Судя по легкому покалыванию в висках, он сканировал мои мысли. Такому опытному менталисту ничего не стоило увидеть мою ложь еще до того, как я ее озвучу. Единственный способ добиться желаемого — полностью выложить свои карты, а там уже смотреть, что из этого получится. Нак почти не прислушивался к тому, что говорил сидящий напротив человек. Ему было достаточно поверхностных мыслей и тех эмоций, что он считывал. Легкое сканирование почти незащищенного разума давало достаточно информации о намерениях и истинных желаниях собеседника. А так как посетитель не пытался лгать или недоговаривать, то и тратить силы на более глубокое сканирование не приходилось. Это радовало. Мальчишка понимал, что его ложь сразу почувствует, и не оскорблял хозяина таким поведением. но гораздо большую радость принесло осознание, что Нак, как всегда, оказался прав, и его импровизация сработала. Отдавая куб, он не особо надеялся, что у Раниона получится. Скорее, это был бросок костей на удачу. Вдруг повезет. Шепчущему удалось. Он сумел подобрать ключ к столь сложному замку, что охранял дверцу, ведущую к очищающим. И теперь осталось лишь открыть дверь и вступить на такой заманчивый путь. На это нужно время. Но Нак умел ждать. Закончив говорить, я взял небольшую паузу и налил себе в стакан зеленоватого напитка, оказавшегося соком с приятным кисло-сладким вкусом. Нак, обдумывавший мои слова, наконец что-то про себя решил и тихо произнес. «Не скажу, что это невозможно. Я могу решить твою проблему, но у меня будет ряд условий. Первое. Сохранение в тайне самого факта моего участия в этом деле. Второе. Вы никогда и никому не только не расскажете об использованном способе перемещения, но даже и не намекнете о его существовании». Дождавшись моего подтверждающего кивка, Нак продолжил. «Кроме организации самого перехода, вам понадобятся местные деньги, документы и знания местного языка, то есть помощь во внедрении. Все это весьма сложно и дорого. К тому же есть еще одна существенная проблема. Все контакты с Беренхелем контролирует Дом Ящеров. Этот мир отдан им решением Совета Старших. Любой игрок, вздумавший туда проникнуть в обход клана, не получив соответствующего разрешения ящеров, нарушит их монополию и станет их врагом, как и тот, кто ему в этом будет помогать». «Я понимаю, но, возможно, это снимет остроту части проблемы». Я протянул Нагу серебряную карту сокровища, полученную мной на ярмарке. Тот с интересом на нее взглянул. «Да, это редкость. Пожалуй, ты сумел меня удивить. И куда же она ведет? Золотой улей Инчи. Понятно, почему ты сам не решился воспользоваться ею». «Ну да, не нужно даже напрягаться, чтобы сделать элементарные выводы. Соваться в улей, набитый десятками тысяч неразумных летающих инсектоидов, обладающих смертоносным ядом и находящихся под ментальным управлением огромной и весьма умной матки, самоубийство для игрока моего уровня и, в то же время, вполне решаемая задача для Нага. Гарантированное наличие золотой и четырех редких серебряных карт, а также немалой суммы дайнов, стоит намного больше, чем предполагаемые затраты на их добычу. Увы, такой оптимистичный прогноз верен для моего собеседника, но никак не для меня. Нак, задумавшись ненадолго, повертел карту в руках и, наконец, произнес: «Ты сумел меня заинтересовать. Этого, — он показал на карту, — достаточно в качестве платы за доставку твоего отряда на Беренхель. Я готов помочь вам с языком, документами и деньгами, но за это хочу, чтобы вы взяли с собой моего бойца». Настала моя очередь удивляться и непонимающе смотреть на Нага. «Для чего вы хотите приставить к нам вашего воина?» «Он поможет вам в выполнении вашей миссии и будет моими глазами и ушами в гробницах. Аритшеи в свое время сумели собрать и укрыть в чертогах мертвых немало интересного. Особенно в последние дни, когда уже поняли, что война проиграна. Да и гробницы их владык, как и храм со скрижалиями, представляют серьезный интерес. Давно надо было ими заняться, да всего сразу не охватишь. К тому же маги Беренхеля предложили очень щедрую плату очищающим за уничтожение скрижалей возрождения. Они надеются, что это позволит закрыть врата, соединяющие их мир с планом смерти. Мой помощник посмотрит на месте, насколько это осуществимо, какие там есть угрозы, а заодно поможет вам, если вы таки рискнете спуститься к храму на разведку. «И все, больше никаких дополнительных условий?» — уточнил я, мысленно обдумывая предложенное. «Нет», — Наг по-человечески развел руками. «Подготовка моего бойца за мой счет, на долю в полученных трофеях он тоже претендовать не будет. Передача мне награды очищающих за добытие скрижали, неважно, добудете ли вы их сейчас или я впоследствии, и все. Хотя еще я бы хотел ознакомиться с привезенными вами вещами до того, как вы выставите их на аукционе. Разумеется, я дам за них плату не ниже, чем вам могут предложить там. Учитывая, что вас всего трое, из которых только двое опытные бойцы, думаю, мое предложение более чем щедро и разумно. Самостоятельно вам все равно на нижние этажи гробницы не пробиться». «Мы и не собирались там рисковать», — пожал я плечами. «В принципе, предложенное Нагом меня вполне устраивало. Мы получали проход и прикрытие в нужном нам мире, да еще и дополнительного бойца. Пусть и теряя возможность в перспективе получить основную награду, но я и так на нее не рассчитывал. Так что пусть забирает». «Я согласен», — наконец, взвесив еще раз все «за» и «против», ответил Нагу. Довольный змей отсалютовал мне бокалом и, неспешно сделав глоток, с улыбкой ответил: «Я пришлю тебе договор». Портреты на стене, картины, написанные зачарованными красками и незримой нитью, связанные с теми, кто на них изображен. В свое время всем показалось замечательной идеей их заказать. Игра хаоса непредсказуема. Рейды, походы, рискованные вылазки. Бывает, что ты годами не можешь увидеть друзей, но когда возвращаешься домой, и тебя приветствуют оживленные магией художника образы близких, становится легче, как будто твой друг хоть на миг, но оказался рядом. Кинши обмахивается веером, старина Роугин, слегка согнувшись, привычно натачивает клинок, Боурис приветствует вошедших поднятым бокалом вина. Портрет, внезапно выскользнувший из рук, с грохотом падает на пол, и Калиссана, пытаясь сдержать предательскую дрожь в руках, нагибается, чтобы его поднять. В тот миг, когда последние капли жизни покидают хозяина портрета, волшебная картина застывает в вечной неподвижности. Изображение гаснет, теряет краски, но не сразу. Оно как будто дает друзьям возможность проститься, и ни у кого не поднимается рука снять портрет, пока цвета не покинут холст окончательно. Да и потом это всегда было тяжелой ношей главы клана. «Кали, давай помогу». Меджех старался говорить спокойно, но не мог. Он смотрел на пустые места, оставшиеся на месте портретов погибших друзей, и горечь утраты туманила разум. Слишком много их ушло. Турнир собрал свою жатву кровавым молохом, стребовав дань с их и без того немногочисленного клана. «Будь проклята эта игра». Боль сжимала острыми когтями сердце. Можно привыкнуть к чужим смертям. Когда их слишком много, это перестает тебя трогать, становится обыденностью. Но все меняется, стоит смерти коснуться тебя самого. Он не был готов опять терять близких и, глядя на потемневшие портреты друзей, чувствовал, как внутри вместе с каждым из них умирает какой-то крохотный, но бесконечно важный кусочек его души. Смерть, смерть, смерть. Проклятое безумие игры. Почему смеющийся господин никак не может насытиться другими смертями, заставляя и их сгорать в разожженном им самим же огне? Неужели ему мало тех жизней, что бросают ему ежеминутно игроки? Проклятое чудовище! У кота и так не осталось почти никого. Рен, Сая, Кали. А когда погибнут и они, он останется совсем один с зияющей дырой там, где раньше было сердце. «Медж, идем!» — голос Калиссы, словно солнечный луч, вырвал его из тьмы отчаяния. «Нам нужно снять еще два портрета. Зал памяти». Сюда заходили редко, да и не слишком-то любили это делать. Здесь, в полумраке, они, не разговаривая, торопливо развешивали портреты погибших друзей, словно боясь, что лишние слова потревожат покой ушедших, прервут их сон, раскрыв уже мертвые глаза. Душно, темно. Выйдя оттуда, Меджех облегченно выдохнул. Стараясь разогнать тяжесть на душе, он заговорил с Кали о делах. «Мы уходим в долгий рейд. Скорее всего, не появимся здесь больше года, если вообще выберемся живыми. Рен просил, если есть возможность, вернуть часть долга за Делвмирейн немного раньше. Кали, нам очень нужны эти дайны для подготовки рейда. И я прошу тебя с пониманием отнестись к его просьбе». Калисса немного потерянно взглянула на Меджеха и долго молчала, прежде чем заговорить. «Мертвым память, а живым время. Дела, суета». «Калия!» Слова Меджеха были прерваны нервным взмахом руки. «Я понимаю, я все понимаю. Идем посмотрим, что можно сделать». Дорога до кланового хранилища не заняла много времени. Калиссана открыла его своим ключом и, позвав Меджеха, показала на лежащие в специальной нише стопки карт. «Это трофеи с турнира, пока выставленные на продажу внутри клана. Потом остатки проведем через карточные дома. Посмотри, может, что-то покажется интересным. А я пока выясню, что у нас осталось в клановой казне». Меджех без особого энтузиазма начал перебирать карты, не слишком надеясь что-либо найти. Все стоящее игроки, как правило, оставляют себе. Рецепты зелий и создание предметов, иссушающие проклятия, слабая карта сна, к тому же действующая только на одну цель, обычная карта знаний, двуручные топоры. Человек-тигр с сомнением повертел карту в руке, а потом отбросил в сторону. У него достаточно оружия для ближнего боя. Неожиданно увидел в соседней стопке разъехавшиеся от резкого движения серебряную карту. Кристаллический крот, небольшое существо, густо покрытое сиреневыми кристаллами, с мощными передними лапами и впечатляющими когтями. Что за зверь такой, интересно? Способен передвигаться под землей, слеп, ориентируется на звук. Хорошая защита от физического урона, может создавать туннели практически в любой твердой поверхности, кроме особо прочных пород или магических преград. Разумен, не агрессивен, сражается только в случае самообороны. Да. Теперь понятно, почему ее выставили на продажу. Наверное, попадись она ему в руки раньше, он поступил бы так же. А вот теперь, пожалуй, нет. Для места, куда они отправляются, способность этого зверька прорывать проходы в скалах может оказаться как нельзя кстати. Увлекшись, он начал азартно перебирать карты, которых оказалось на удивление много. Сейчас игроки стремились избавиться от неподходящих им трофеев, чтобы докупить что-то более полезное. В итоге к отобранным картам добавился почти десяток простых, не особо сильных боевых заклинаний типа ледяного лезвия или огненной стрелы, но зато неограниченного использования. Такие карты пригодятся в долгом рейде. После возвращения же их всегда можно продать. А потом порадовала еще одна полезная находка – «Воля гор». Серебряная карта с трехкратным применением создавала зону повышенного тяготения, буквально придавливая к земле все, что оказалось в области действия на целую минуту. Для атаки или, наоборот, отступления могло весьма пригодиться. Так, что еще? Перебирая карты дальше, он отложил в сторону парочку зелий среднего лечения. Их никогда не бывает много. В этом за время рейдов и боев Меджех убедился на своей шкуре не раз. И как вишенка на торте, душ в бутылке. Крохотный водяной смерч, обдающий тело потоками теплой, почти горячей воды, смывающий пот и грязь. Тот, кто бывал хоть раз в долгих рейдах, за возможность нормально помыться, используя обычную воду, а не всякие хитрости, убить готов не то что заплатить пару тысяч дайнов. Кот привалился к стене, лениво перебирая отвергнутые карты по второму разу, заодно сортируя их по типам. И тут его заинтересовала карта призыва. Ничего особенного, обычная карта, но в прошлый раз он ее почему-то не заметил. Рен упоминал, что с одним глазом ему тяжело определять расстояние. Медж довольно усмехнулся. Гракула ему в этом поможет. Но ворчать друг не перестанет, просто повод изменится. Стоило вглядеться в картинку, и аморфное существо, не имеющее ни конечности, ни глаз с ртом, начало принимать разные неожиданные формы. Черный бархатный куб, болтающийся на ветках полотнище. А это что? Мурлыкающий шарф. Да, Рен будет в восторге. Это существо — совершенный сторож и неплохой разведчик. Оно никогда не спит, любит телесный контакт с хозяином, общается с помощью вибрирования и примитивной телепатии. Видит вокруг на 120 шагов, независимо от освещения и преград, и может передавать полученную картину хозяину. Настроение немного улучшилось, а когда Кали, вернувшись, выложила рядом увесистую пачку дайнов и сняла с соседней полки 6 пузырьков высококлассных зелий с известной печатью мастера, на душе стало как-то легче. Затея Рена с затяжным рейдом становилась все более реалистичной. Взглянув на выбранные Меджем карты и мысленно подсчитав их стоимость, Калисан сказала: «С учетом дайнов и зелий, что вернули некоторые члены клана после турнира, мы почти половину долга покрыли». «Согласен». Открыв книгу, кот быстро отправил письмо. «Я написал Рену, он сейчас подтвердит тебе погашение части долга». Взгляд Кали ненадолго затуманился, а потом она кивнула: «Да, все в порядке». Меджех, убирая зелье в сумку, стыдливо опустил глаза. Ему было неприятно то, что он оставляет Кали и свой клан в трудной ситуации. Они с Реном должны сейчас быть здесь, подставить свое плечо и помочь друзьям, но это, скорее всего, все только ухудшит. Вопрос с Тираной так и остался нерешенным. Хотя охотники почти до нее добрались, а ее дружки-изгои почти все мертвы, эта гадина сумела ускользнуть и по-прежнему опасна. Вражда с полководцем их и без того обескровленному клану может слишком дорого обойтись. Так что все-таки и для Рена, и для проводников хаоса будет лучше, если это время они проведут врозь. До встречи, Кали. Живи долго, Медж, и присмотри там за всеми. И я рад, господин Рейнион, что вы пережили турнир и смогли меня навестить, несмотря на сказанные слова, управляющий торгового дома работорговцев был спокоен и невозмутим. У меня для вас хорошие новости. Образцы оружия, которые вы недавно привезли с Танушикан, вызвали определенный интерес. Через своих доверенных лиц я обсудил возможность поставок в оружейные лавки двойной спирали, и там согласились взять их на реализацию на весьма разумных условиях, сохраняя конфиденциальность, что немаловажно. «Это хорошо. Задумавшись, я немного затянул с ответом. Но есть определенная сложность. Весьма скоро я ухожу в долгий рейд, и как скоро смогу вновь здесь появиться, даже не могу предсказать. Возможно, год, а может быть и больше». Теперь уже управляющий взял паузу. Погрузившись в размышления, он поглаживал ручку кресла, рассеянно глядя куда-то вдаль. «А в какой мир вы собрались направиться, господин Рейнион, если, конечно, не секрет? В Беренхель. Мне нужно кое-что найти в центральных гробницах. Учитывая, насколько серьезное дело нас связывает, я решил не делать из этого тайны. Ленжер знает весьма многое, а учитывая его способности чтеца душ, кто знает, какие знания ему доступны. Возможно, в его закромах найдется что-то полезное и про мир, куда я скоро отправлюсь. Услышав мой ответ, управляющий даже привстал со своего места. «Но зачем, господин Рейнион? Вы мне казались весьма разумным игроком. А теперь, только пережив турнир, вы отправляетесь в одно из самых опаснейших мест среди доступных в игре миров. Увы». Я с грустью развел руками, но выбор у меня не слишком большой. Если не хочу в итоге стать одним из множества мясников, занимающихся истреблением любых подвернувшихся смертных, нужно искать новые пути развития. И чтобы один из них стал мне доступен, приходится идти на риск, отправляясь туда. «И вы зашли ко мне, чтобы сообщить эту новость?» — разочарованно поинтересовался управляющий. «Не только. Я выложил на стол перед Леджером флаконы с зельями и стопку дайнов. Здесь примерно на 60 000, включая зелья. Пока меня нет, я хочу, чтобы ты небольшими партиями, не привлекая внимания, приобрел на них рабов, в первую очередь детей. Когда вернусь, я переправлю их на Танушикан. Таким образом, мы избежим ненужного риска привлечь чье-либо внимание и воплотим свои договоренности со старейшими дома матерей». «Весьма удачная идея», — заинтересовавшись, Ленджер перебирал предложенные мною зелья. «Элитный товар. На него несложно будет найти покупателей. Предложенный вами план вполне осуществим. Нужно только немного подождать всего пару-тройку малых циклов, пока спадет спрос, и я начну покупать рабов небольшими партиями, по 2-3 головы. К этому времени подобное уже можно будет делать незаметно, и к вашему возвращению мы соберем достаточно нового товара. Желаете закрепить нашу договоренность на книге?» «Да, конечно», — я довольно кивнул. «Рад, что удалось решить этот вопрос. Но у меня есть еще одна сложность, которую я бы хотел обсудить до того, как покину это место». «Чем я могу помочь?» — управляющий заинтересованно посмотрел на меня. «Я хочу установить в своем разуме абсолютный щит. Защита своих мыслей и секретов — вопрос выживания в двойной спирали. И я подумал, что, возможно, ты сможешь мне в этом помочь. К тому же это и в твоих интересах тоже, чтобы о наших делах не узнал никто лишний». «Разумно», — управляющий довольно прикрыл глаза. «Я рад вашей предусмотрительности, господин Рейнион, но то, о чем вы говорите, сделать весьма непросто. Нужно или заручиться поддержкой какого-то из младших богов, Им вполне по силам установить подобную защиту или искать архимага, специализирующегося на магии разума. Несколько заклятий из разделов высшей ментальной магии могут установить подобный щит разума. Также, насколько я знаю, существуют различные амулеты, творения древних, способные создавать аналогичный эффект, но их защита, увы, не всемогуща. Кроме того, если вы утратите подобный амулет или его у вас отберут, то вы потеряете защиту. Чуть помолчав, он продолжил. Возможно, я смогу вам помочь. Правда, мне потребуется время, чтобы кое-что уточнить, но к вашему возвращению с Беренхеля, я думаю, у меня будут для вас новости по этому вопросу. Спасибо, Линджер. Ты бы мне очень этим помог. Что ж, раз обо всем договорились, я пойду. Не хотелось бы, чтобы твое отсутствие кто-то заметил. Я почти подошел к двери, когда в спину донеслось: «Постойте!» Обернувшись, я увидел управляющего, направляющегося к одной из стен убежища. «Господин Реннион, место, в которое вы направляетесь, очень опасно!» Говоря это, он достал тонкий предмет, отдаленно похожий на спицу, который и вставил в незаметную для глаза щель. «Уверен, вы опытный боец и взвесили все риски подобного поступка, но все-таки я хотел бы вам помочь. Не стану скрывать, помогая вам, я надеюсь, что и вы в свое время поможете мне». Линджер покрутил в стене ключ или что там у него было, отсчитывая количество поворотов, и в глубине камня раздался едва слышимый щелчок. «Я не хочу до скончания веков оставаться рабом, игрушкой в чужих и злобных руках. И я надеюсь, что вы не откажете мне в помощи, когда настанет время освобождения. А пока примите этот подарок». И он указал на отъехавшую в сторону панель. За ней на деревянной подставке стояло странное устройство, отдаленно похожее на арбалет. Черный матовый корпус с серебристыми вставками и со знаком шестеренки на прикладе. Заинтересовавшись, я взял его в руки, ощутив приятную тяжесть и прохладу металла. Оружие, а ничем иным это быть не могло, удобно легло в руку, палец интуитивно нащупал спуск, правда, непонятен механизм действия, ни болтов, ни тетивы я не увидел, а размах дуг арбалета слишком мал, чтобы создать необходимое натяжение. Остро захотелось испытать его. Чем дольше я рассматривал оружие, тем меньше понимал, как оно работает. Пока я не додумался до того, что мое первое впечатление ошибочно, и это вовсе не оружие. Я взглянул на Линджера, предлагая ему объяснить, что и как. «Это дискомет, господин Реннион. Здесь он нажал на рукоять, и оттуда выскочил крохотный прозрачный пенал, наполненный серебристыми дисками. Хранится запас снарядов для стрельбы. Внутри оружия установлен разгонный блок. Я точно не знаю, на каких принципах он работает, но диски, проходящие сквозь него, ускоряются до огромных скоростей и способны поражать даже хорошо бронированные объекты. При этом сами диски возвращаются назад, сюда, в приемник». И он указал на щель над одной из дуг, чтобы снова ими можно было стрелять. Диски созданы из невероятно прочного материала и практически неразрушимы, не утрачивают своей остроты от использования. Правда, в случае длительной стрельбы их скорость и сила удара падают. Нужны перерывы. Управляющий грустно вздохнул. Хозяин очень берег и ценил это оружие. В свое время он не пожалел затрат на освобождение 1500 железяк, захваченные игроками в плен, чтобы получить благословение великого механика. Тонкий палец указал на шестеренку на рукояти. Благодаря ему оружие допустимо использовать в любом из миров. Само устройство не нуждается в починке или в обслуживании. Единственный недостаток — не слишком большая дальность стрельбы. Примерно 150 шагов. Видимо, это как-то связано с возможностью возврата дисков. Но, учитывая, куда вы едете, это вряд ли станет проблемой. Карты, созданные смеющимся господином, хороши, но у самых мощных, увы, слишком велик срок отката. И, растратив их, вы можете оказаться безоружны перед сильным врагом. «Это», — он кивнул на оружие, — «надеюсь, увеличит ваши шансы выжить и вернуться назад». «Спасибо, растроганный, я не знал, что сказать». Все мысли просто вымело из головы. Завладеть когда-нибудь чем-либо подобным я даже не мечтал. А сейчас вот так просто, без головоломных заданий и смертельных испытаний, мне подарили такое оружие. «Я обязательно помогу вернуть тебе свободу. Если только это будет в моих силах», — горячо пообещал я. «Благодарю». Управляющий, прижав руку к сердцу, склонил голову в поклоне. «Я буду помнить ваши слова».